«Я видела этот проект», — сказала Саша, когда поняла, что стоит, приоткрыв рот, уже неприлично долго. «Я мечтала, что он будет воплощен, но после нашего поражения я и подумать не могла, что это осуществится». Вера мягко улыбнулась и положила ей ладонь на плечо. «Я влюбилась в эти дома, едва увидела эскиз. Пришлось непросто, но я добилась, чтоб этот квартал был построен. Теперь даже если новый порядок не выстоит, как не выстояли советы, хотя бы это от нас останется». Саша в изумлении уставилась на нее, не в силах поверить, что действительно слышала то, что слышала. «А, ну да, конечно», — сказала наконец Саша, просто чтоб прервать молчание. «Дома останутся, отчего нет, а кто в них станет жить теперь?» «В том корпусе», — Вера кивнула налево, — «управляющие и инженеры трехгорной мануфактуры. Там полноценные квартиры из нескольких комнат каждая, в остальных – рабочие. Не все, разумеется, только квалифицированные и не имеющие нареканий по поведению. Те, кто верой и правдой заслужил это место под солнцем. Заселение уже на следующей неделе. А что там внутри, как все устроено? В каждой жилой ячейке по два окна на обеих сторонах дома. Высота потолков – 4 метра – это почти 2 сажени. Мы перешли на метрическую систему. Привыкайте, Саша. Туберкулез, бич фабричных рабочих, потому это жилье проектировалось полным света и воздуха. Есть фабрика, кухня и детский сад. На галерее в летнее время будут проходить общие занятия гимнастикой. На крыше, во дворе, на месте первого этажа, общественные пространства для отдыха. Дом электрифицирован, есть канализация, душ и ватер-клозет на каждом этаже. Есть домовое радиовещание, через него жильцов станут извещать, например, что пора выходить к смене, или звать к обеду, или собирать к церковной службе. Саша вертела головой, при особо резком движении уронила очки и тут же осталась совсем слепой. Вера едва успела подхватить их в воздухе. «Вот что мы с этим сделаем», — сказала Вера, сняла с шеи тонкую серебряную цепочку и завязала ее с двух концов на дужках. «Теперь даже если вы уроните очки снова, на землю они не упадут, повиснут у вас на груди. Спасибо, это остроумное решение. А можно мне посмотреть, как все устроено внутри?» — выпалила Саша и тут же прикусила язык. Это была просьба, а просить в ее положении ни в коем случае ни о чем нельзя. «Ну, разумеется, можно», — Вера просияла, — «но у меня будет одно условие». Саша одеревенела. «Вот, начинается. Потом мы с вами отправимся в верхние торговые ряды, это где недавно располагался ваш наркомпрот, и вы обязательно что-то себе выберете. Хотя бы одну вещь, но после станете ее носить или использовать, обещайте мне». Саша неуверенно улыбнулась и кивнула. «Уж тут-то какая может быть ловушка?» Глава 16. Начальница департамента народного воспитания в Министерстве охраны государственного порядка Вера Щербатова. Февраль 1920 года. «Рад, что мы в кои-то веки вместе посещаем музей, Верочка», — Михайлов обнажил в улыбке неровные желтоватые зубы. «Пусть и по долгу службы. О чем ты думаешь, глядя на эти произведения искусства, Каин?» «О том, что одно только отопление Эрмитажа обходится казне в 11 тысяч рублей ежемесячно», — вздохнул Михайлов. «А ты, радость моя, а я вспоминаю смету на ремонт системы подачи электричества». Вера и министр финансов Иван Михайлов, прозванный Ванькой Каином, не спеша шли через высокие залы нового Эрмитажа. Годы смуты не пощадили это величественное строение. Половина огромных окон были заколочены досками, наборный паркет от сырости пошел волнами, на сводах грязные потеки и плесень. Вера специально приехала в Петроград, чтобы оценить ущерб лично, а не по отчетам, которые неизменно лгали. Михайлов был здесь вроде бы по другим делам, но вызвался составить ей компанию, чтобы на месте решить вопросы финансирования дворца и музея, в сущности, их судьбу. Возле входа важных гостей встречали музейные работники, карлики у ног атлантов. Вера решительно отказалась от их сопровождения. На что они станут жаловаться, она знала и так. «Слыхал от одного одесского матроса меткое выражение», — сказал Михайлов. «Чемодан без ручки. Тащить не в моготу, а выкинуть жалко. Вот так и Эрмитаж для нас». Вера чуть улыбнулась. Каин замечательно умел поднять ей настроение даже в тяжелые моменты. Он ответил на ее улыбку и продолжил. «Продавать эти произведения было бы зазорно. Ни большевики, ни временное правительство до такого не опустились. Новый порядок, опирающийся на достижения наших великих предков и всю эту выспренную патриотическую риторику, будет смотреться жалко, если станет разбазаривать историческое наследие. Ты ведь знаешь решение, Каин, решение есть, хоть и весьма сомнительного свойства. Впрочем, откуда нам взять другие? Например, в таких случаях иногда, кстати, приходится, ты знаешь, пожар, трагедия, не виноват никто, кроме стихии, а ценности позже всплывают на европейских аукционах. Нет, пожар – это чересчур, ограбления вполне достаточно. Повесим на каких-нибудь революционеров, им преступлением больше, преступлением меньше. Декор и большую часть фонда надо сохранить, а вырученные средства пустить на ремонт. Герои 1812 года смотрели на них сурово и, кажется, осуждающе. Однако Вера знала биографии некоторых из них и помнила, что они тоже служили Отечеству не всегда лишь теми методами, какие общественность одобрила бы. Они вошли в голландский зал. «Все это, разумеется, чрезвычайно цинично», — сказал Михайлов, разглядывая стену, плотно увешанную натюрмортами. «Но если мы не станем действовать решительно, еда в стране скоро останется только на этих гениальных, безусловно, и невероятно ценных полотнах. В следующем зале, например, подлинная Юдив Джордани». Юдив в разрезанном от бедра платье безо всякого усилия держала здоровенный меч и безмятежно улыбалась, попирая ногой голову Элаферна, который, впрочем, улыбался с той уже безмятежностью, что и сама Юдив. И так красота ее пленила душу его, что меч прошел по шее его, припомнила Вера библейский текст. Что она символизирует, это Юдив, полюбопытствовал Михайлов. Торжество любви над смертью или смерти над любовью, полагаю, некое совместное торжество смерти и любви, единство, так сказать, и борьбу противоположностей. Нет, Юдив мы продавать не будем, люблю ее. Знаешь что, Каин, пришли ко мне список того, за что можно выручить хорошие деньги. Я сама отберу. Как скажешь, Верочка, живо согласился Михайлов. Только не стал бы я доверять курьерам такие документы. А вот если ты сама ко мне заедешь, мы могли бы все без спешки обсудить. Это вполне возможно, улыбнулась Вера. Она уже призналась себе, что домогательства Каина раздражали ее только первое время. Вера привыкла использовать привлекательность для достижения своих целей с разными мужчинами. Уже бывало, что одного только дозволения поцеловать ручку оказывалось недостаточно. Зимой 1918 года, до приезда Андрея, она обходилась без прислуги и вынуждена была сама стирать белье в ледяной воде. Близость с мужчинами доставляла ей примерно столько же радости. Нет, физически стирка требовала больше усилий, но перед бельем по крайности не надо было притворяться. Возможно, именно потому, что от Михайлова с его внешностью сатира Вера ничего хорошего не ждала. Она была приятно удивлена. Он не требовал изображения страсти, но умел сделать так, что изображать ничего и не требовалось. Все-таки умный мужчина умен во всем. После он признался, что заботиться не только о своем удовольствии его научила одна француженка. «Нам стоит поучиться у французов их прагматическому отношению и к любви, и к войне, и к деньгам», — сказал он тогда. Они перешли из музея в дворцовую часть, в анфиладу парадных залов, каждый из которых поражал громоздкой, чрезмерной роскошью. Состояние помещений здесь было еще хуже. Явственно пахло плесенью. «Давно хотела спросить, за что тебя прозвали Каином?» «За безжалостность в устранении политических противников, и за это тоже. Однако так поступают все, тут я отнюдь не в первых рядах. Политика никогда не вершилась по рыцарственным кодексам, знаешь ли. Полагаю, прозвище я заслужил иначе. Как же?» Михайлов вздохнул. «Я имею наглость видеть вещи, на которые удобнее закрывать глаза. Это раздражает людей сильнее, чем братоубийство. Оно-то как раз обычное по нынешним временам дело. Я ведь помню закат империи и начало белого движения. Полный отказ хотя бы попытаться понять реальное положение дел. Кровавый разгул атаманщины в Сибири покойный Колчак не поощрял, но и не пресекал, а просто делал вид, будто ничего этого нет. Врагом для него становился всякий, кто говорил, что так мы получим партизанскую войну в тылу, причем вести ее станут люди, у которых не было никаких причин любить большевиков, просто нас они возненавидят еще сильнее. Вовремя Колчак погиб, а Щербатов приехал и сумел сплотить вокруг себя прагматиков. Иначе болтаться бы мне в петле как предателю благородного белого дела, существующему только в воображении господ офицеров, но петля от этого менее реальной не сделалась бы. Михайлов говорил с улыбкой, но глаза его оставались усталыми. Они дошли до малого тронного зала. Пунцовый лионский бархат, расшитый серебряными орлами, отходил от стен неряшливыми клочьями. «Как же здесь все прогнило», — сказала Вера. А в тебе, Ваня, я как раз и ценю умение видеть вещи, на которые удобнее закрывать глаза. Куда проще упорствовать в своих ошибках, чем признавать их и исправлять. Потому проект новой общественной политики и встречает столько сопротивления. Даже Андрей не уверен, что мы можем теперь ее себе позволить. Вера прикоснулась к плечу Михайлова. Если бы не твоя поддержка, проект погиб бы, так толком и не родившись. Они вышли в гербовый зал. Из-за простора и огромных окон здесь плесенью здесь почти не пахло. На одну только по золоту этих колонн истрачено 7 килограммов золота, сказал Михайлов. Ты не устала? Я с утра на ногах. Давай присядем вон на ту оттаманку. Полагаю, в изначальном декоре помещения ее не было, но и музейным работникам не чуждо ничто человеческое. Допустим, мы сыщем средства на реставрацию. Думаешь ли ты снова открывать музей для публики? Непременно. Как раз мой департамент готовит постановление о режиме работы музеев и художественных галерей. Теперь 3 дня в неделю входные билеты будут продаваться по 10 рублей, а 2 дня – по 50 копеек. Дирекцию заводов и фабрик обяжут организовывать посещение музея для рабочих. Будем приобщать массы к искусству. Это важная часть народного воспитания. Ты говоришь совсем как большевичка, Верочка, улыбнулся Михайлов. Именно. Не стоит забывать, что риторика большевиков едва не привела их к победе. Я встречалась с генералом Вайс Виклундом незадолго до его отъезда в Тамбов. Он убежден, что большевиков мы одолели в основном благодаря удаче, хоть говорить об этом и не принято. Я так люблю твой ум, Вера, сказал Михайлов вроде бы не в попад, прозвучит дешевым бахвальством. Но ведь вокруг меня постоянно вертятся женщины, которые хотели бы женить меня на себе. Я не приписываю этого, разумеется, своим выдающимся мужским качествам, просто многие уже настолько оголодали. Почему же единственная женщина, на которой я действительно хотел бы жениться, раз за разом отказывает мне? В твоем вопросе содержится ответ, Каин, Вера по-прежнему ласково улыбалась. Если б я стремилась за тебя замуж, тебе бы это не было интересно. Однако ты что же, рассчитываешь, будто родство с начальником ОКП убережет тебя от расстрела или красного протокола, когда придет твоя очередь отвечать за наши провалы? Отнюдь. Скорее уж наоборот, Михайлов комично развел руками. Щербатов никогда не простит мужчину, который заберет у него любимую сестру. Он, разумеется, не позволит личным мотивам влиять на решения, принятые по службе, ну то есть будет думать, что не позволяет. Но на деле любой, кто отвлекает от него тебя, окажется ближе к началу следующего расстрельного списка. По самым объективным причинам, разумеется. И не смотри на меня так, дело ваше. Умолкаю. Это весьма благоразумно с твоей стороны, Каин, Вера говорила ровным голосом. Расскажи лучше, как ты оцениваешь свою текущую позицию в расстрельном списке. В дверях появилась худая пожилая женщина. Вера хотела было жестом отослать ее, но увидела поднос у нее в руках и, кстати, вспомнила, что не успела сегодня позавтракать. Женщина с поклоном поставила поднос на столик и поспешно удалилась, видимо, поняла по лицам гостей, что в экскурсии они сейчас нуждаются менее всего. Да что там оценивать? Известно, что революция – свинья, пожирающая своих детей. Контрреволюция – точно такая же свинья, они вообще близнецы-братья. Один исторический процесс просто не может породить разительно различающиеся явления. Щербатова привели к власти Алмазов и я. Алмазов уже кормит червей, а я что-то зажился. Мы обещали, что сделаем Россию сильной, а вместо того распродаем ее иностранцам оптом и в розницу. Михайлов говорил без обычной своей вальяжности. Вера никогда не видела его в такой ажитации. Обещали мир, но не можем толком погасить ни одного восстания. Обещали процветание, но не способны предотвратить голод. И проще всего, конечно, найти виноватых, внутренних врагов, и делать вид, что расправы с ними все исправит. Да что там, вообще отрицать, что мы в чем-то могли допустить ошибку. От обычной иронической сдержанности Михайлова не осталось и следа, его шея побагровела, ладони сжались в кулаки, голос пару раз сорвался. Будь мы героями романа, я бы уже возненавидел автора за то, что наша история так заезжена и предсказуема. Мечтали о всеобщем счастье, а после победы жрем и свою страну, и друг друга. Какой оригинальный сюжет, скажите на милость. Станем ли мы теми людьми, что смогут вырваться из этого паршивого сценария, Вера? Если новая общественная политика реализуется, станем, ответила Вера. Ну или по крайности попытаемся. Выходи за меня, сказал Каин. «Ничего, что я не встаю на одно колено. Суставы ноют, да и пол тут не особо чистый, а в целом обстановка вроде достаточно торжественная». Вера от неожиданности прыснула, едва успев прикрыть рот рукой. «Опять? Да зачем это тебе, Каин?» «Затем, что вместе мы сможем намного больше, чем каждый из нас в отдельности». «Пожалуй, да. Вот только жениться нам, право же, ни к чему. Женщине моих лет общество дозволяет спокойно числиться старой девой. Это вот Андрею придется вскоре вступить в брак с какой-нибудь приличной девицей, и я уже представляю, сколько хлопот будет со свадьбой. Давай жить так, Каин. Я-то не имею ничего против». Михайлов явственно повеселел. «Мне ты нужна, а часовое топтание вокруг аналоя под поповские завывания я с удовольствием пропущу. Но разве внебрачное сожительство сочетается с курсом на духовность, нравственность и возрождение традиций? Высшие классы могут позволить себе пренебрегать правилами, которые насаждаются для простонародья, и это тоже своего рода часть традиций». На подносе стояла серебряная вазочка с курабье, лоснящимся от масла, и заранее наколотый сахар. Так, видимо, искусствоведы представляли себе роскошное угощение. Зато чай был подан в тончайшей работе фарфоровом сервизе, украшенном египетскими пейзажами. Сам напиток оказался самым дешевым из тех, что продают на развес. «Ты можешь ехать ко мне прямо с вокзала», — сказал Михайлов. «Отправь шофера за вещами и занимай любые комнаты. Обстановка у меня дрянь, смело меняй ее на свой вкус. Прислугу гони в шею, если придется не по нраву. Чувствую себя хозяйкой. Любые расходы записывай на мой счет. К чему такая спешка? К тому, что проекты законодательных инициатив новой общественной политики нужно вычитывать уже сейчас. План мероприятий первой очереди и наполовину не готов, а без него мы не можем перейти к главному, к составлению предварительной сметы. Деньги решают почти все, Верочка. Хотя покуда у нас нет видных мятежников, согласных участвовать в этом проекте, не помогут никакие деньги. Я изучил твой список. Увы, те, кого удалось завербовать, никакого авторитета в революционном движении не имеют. С тем же успехом мы могли бы взять любого матроса или рабочего с улицы». «Погоди отчаиваться», — улыбнулась Вера, поднося к губам чашечку. «У меня есть чудесная кандидатура. Комиссар Александр Гинзбург. Припоминаю, не бог весть что, но все же не так безнадежно, как другие из твоего списка. Она довольно популярна среди революционной интеллигенции. В народе, правда, к ней относится настороженно. Баба, еврейка с сомнительными связями. И все же, комиссар самого Князева, вот уж кто был люб народным массам. Мертвый он даже опаснее, чем был живой. Мертвые не способны ни на ошибки, ни на предательство, чего не скажешь о живых. Кстати, а почему это Гинзбург до сих пор комиссар? Комиссар чего, собственно? Советского правительства уже полгода как нет. Должно быть, просто пользуется названием прежней должности. Им на Тамбовщине не досуг пересматривать штатное расписание, надо полагать. Но это все значения не имеет. Она станет первым комиссаром нового порядка. Да станет ли? Она уже согласна сотрудничать. Ее ведь однажды уже пытались перевербовать безо всякого успеха. Вера допила отдающий веником чай. Это было полгода назад. С тех пор многое изменилось и в нас, и в них. Все сыты гражданской войной по горло. Александра согласится стать нашим комиссаром, когда поймет, что ждет нас всех. Я дала ей изучить документы, которые ты мне присылаешь. Михайлов поперхнулся остывшим чаем. Ты не перестаешь меня изумлять, Верочка. Эти материалы даже для ОКТ формально засекречены, а ты дала их красному комиссару. Но ты ведь понимаешь, что при малейших сомнениях он провел ребром ладони по горлу. Вам всем лишь бы убивать, — грустно сказала Вера. — Убить человека в наши времена, как папиросу выкурить. А вот ты попробуй превратить человека в своего искреннего союзника, в друга. Однажды ты уже пыталась преобразовать природу людей, — тихо ответил Михайлов, — но создала вместо этого идеальную процедуру допроса. И несколько сотен, уже, верно, тысяч людей с разумом растений. Иронично, не правда ли? Нам многое предстоит исправить, — сказала Вера Щербатова, — иначе гражданская война никогда не закончится. Глава 17. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Февраль 1920 года. «Мне докладывают, что вы совершенно перестали есть, — недовольно сказала Вера, — и отказываетесь гулять. Вы что же, мстите мне, пытаясь представить все так, будто я вас заморила, или тихо объявили голодовку? А может быть, еда вас не устраивает? «Нет-нет, еда прекрасная, все прекрасно, вам ни в чем себя упрекнуть». Саша с усилием подняла покрасневшие глаза от финансового отчета Министерства путей сообщения. «Так в чем же дело?» Вера села в кресло напротив стола, не опираясь на спинку. Шелк ее платья заметно выделялся на фоне дешевой плюшевой обивки. В этом Саша кивнула на лежащие перед ней груды документов и перекрывающие их листы с ее собственными записями, подсчетами, графиками, попытками разобраться. «Чем больше я понимаю, тем меньше я понимаю. Здесь какая-то чудовищная ошибка. Так не может быть. Прошу вас, скажите мне, что все это подделка, мистификация, жестокая шутка. Потому что если дела так в действительности и обстоят, то, вижу, вы и в самом деле начали понимать», – протянула Вера. В первые дни Саша изучала финансовую документацию исключительно за неимением лучшего занятия, ведь праздность всегда была для нее мучительна. Значение этих сведений она не понимала и понять не надеялась. Поначалу казалось, что и за год ей не разобраться в этой кипе бумаг, но постепенно целое стало проступать из фрагментов, как в детской игре, где надо собрать разрезанную на кусочки картинку. И то, что вырисовывалось, оказалось таково, что Саша отказывалась верить. Проверяла снова и снова, раз за разом приходя к тому же ужасающему выводу. В последние ночи она боялась уснуть, ей снились колосья, из которых проливается на землю зерно. Есть не хотелось, кусок не шел в горло. В народной армии она то и дело делила 3 дюжины обуви между 1000 босых, считанные мешки картошки между многосотенными отрядами, ящики патронов между непрерывно ноющими и склочничающими командирами. Она полагала, что все знают о недостатке ресурсов, скудости и отчаянии. Ничего-то она не знала. Собралась с духом и произнесла вслух слово, которого не было в этих документах, но оно читалось в каждой строчке. «Голод». «Да», — кивнула Вера. «Голодом в России никого не удивишь, но никогда прежде он не принимал таких масштабов, и он уже начался. Пока охвачено только Поволжье, но счет умерших уже идет на десятки тысяч. Известны первые случаи каннибализма, а ведь сейчас только середина февраля, и вы видите структуру наших доходов и наши ресурсы. Вы можете оценить перспективу. Хорошо, если 2/3 сельского населения европейской части России доживут до следующего урожая. Хорошо, если вообще будет, из чего растить этот урожай. Что вы намерены предпринять?» Саша тяжело облокотилась о стол. «Вы, новый порядок, я имею в виду». Весьма своевременный вопрос. Вера в задумчивости потеребила мочку уха, коснувшись серьги в форме свернувшейся змейки. «Единой позиции до сих пор не выработано, правительство выбирает между несколькими решениями. Пора, верно, познакомить вас с человеком, который все вам расскажет как есть. Потому что вы можете стать частью того развития событий, которое, возможно, менее катастрофично, чем прочие. И не я одна, верно? У вас тут есть еще кто-то из необольшевиков и других революционеров. С ними идут такие же переговоры». Вера ласково улыбнулась. «Вы проницательны. Да, работают не только с вами. Нам в любом случае понадобится несколько союзников из вашей среды. Но кто-то должен выступить первым. И пока вы представляетесь мне наиболее перспективной кандидатурой. Впрочем, это будет зависеть от вас, от решения, которое вы примете. Катастрофа надвигается, меры нужно принимать незамедлительно, вы теперь сами это видите. Однако я стараюсь не торопить, дать вам все время, какое только могу, до последней минуты. Завтра я отправляюсь в Самару. Если хотите, можете поехать со мной. Зачем вы едете? Чтобы в газетах появились трогательные фотографии, где вы раздаете голодающим булочки. И это тоже. Газеты в наше время нельзя недооценивать, Саша. Но главная моя миссия в другом. Знаете, что обыкновенно делают купцы в голодные годы? Саша кивнула. Прячут хлеб, дожидаясь максимально высоких цен. Верно. Бывает, придерживают продовольствие так долго, что в итоге некому оказывается его покупать. Нормальная капиталистическая логика. Люди, ничто, прибыль, все. Самое время язвить. К сожалению, эта порочная практика распространена повсеместно. Однако самарчане потеряли всякое представление не только о порядочности, но даже и об элементарной осторожности. Ничтоже сумняшися сообщают ревизорам, что 250 000 пудов ржи на складах заражены спорыньей. Это более половины губернского хлебного запаса. Достаточно, чтобы прокормить 10 тысяч человек в течение года. Случается, что плесень портит зерно, но не в таких же масштабах. Такого бы попросту не допустили. И даже зараженное зерно купцы предъявить не смогли. Врут, мол, что все уничтожено. Да уж, плюют об в глаза, можно сказать. Понимаю, вы обязаны преподать им и всем урок. Но я-то вам там зачем? Таких сволочных купцов я ненавижу не меньше вашего, но работать на новый порядок не буду. То, что вы вытворяете с людьми, эти ваши протоколы. Не знаю, насколько уж это эффективный способ получать информацию. Невероятно эффективный. Человек ясно и искренне рассказывает не только все, что знает, но и то, о чем только догадывается. Даже надежно забытые сведения под красным протоколом всплывают на поверхность. Но какой ценой? Саша поправил очки на переносице. Вы превращаете людей в безвольные куклы. Это хуже убийства. Такого нельзя делать, потому что нельзя. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Этого я не смогу принять, и помогать вам не стану даже и в самых благородных начинаниях. Вера закатила глаза. Да будет вам морализаторствовать, ей-богу. Неужто вы всерьез полагаете, что ваша ЧК не пользовалась бы красным протоколом, если б имела такую возможность? Саша потупилась и не нашла, что ответить. Я не жду и не требую от вас помощи, продолжила Вера. Вы можете поехать со мной, увидеть все своими глазами и сформировать собственную позицию. Вас, разумеется, будут охранять. Меня, впрочем, тоже. Купец, защищающий свой капитал, не менее опасен, чем медведица с медвежатами. Либо оставайтесь здесь. Неволить вас я не стану. Увидеть все своими глазами и сформировать собственную позицию. Ну какая здесь может быть ловушка? Саша натянуто улыбнулась. Я поеду. Они стояли у выхода с вокзала и далее вдоль улиц. АГПшники отгоняли их окриками и прикладами, и они отступали вглубь, но потом снова подходили. Они ничего не просили, никого не проклинали, даже почти не плакали, лишь глядели молча, в тупом отчаянии. Иногда кто-то падал, и ему не помогали подняться, нет сил, да и смысла. Дети умирали на глазах у родителей, старики, на глазах у молодых, жены, на глазах у мужей, голодающие. Большая их часть оставалась в деревнях и уездах, но некоторые каким-то чудом добрели до губернского города. Надеяться им тут было ни на что. Хлебные склады Самары пустовали. Съеденное за завтраком в ресторанном купе яйцо Бенедикт с лососем подступило к горлу. Вера и ее сопровождение занимали целый вагон. Путешествие прошло в комфорте и роскоши. Тем сильнее был контраст с увиденным здесь. «Не надо никого тащить в окт», — объясняла Вера капитану встретившего их отряда. «Я побеседую с купцами непосредственно на хлебной бирже. Не стану надолго отрывать занятых людей от работы. Мне нужны не аресты с обысками, а дружеские беседы для начала. Вот список тех, кого следует пригласить». На улицах истощенные люди послушно расступались, понукаемые АГПшниками, но взглядов со столичных гостей не спускали. Один из солдат обронил рукавицу, костлявый ребенок рухнул ему под ноги, схватил ее и стал жевать. Видимо, в голодном бреду решил, будто ему подали хлеб. Солдат посмотрел на него ошеломленно и отбирать предмет казенного снаряжения не стал. Саша, изначально намеревавшаяся молчать, не выдержала и, повернувшись к Вере, процедила. «Солнце, под которым каждому отведено его место, да, такое место вы отводите этим людям, место на мостовой, чтобы подохнуть от голода, как говорят англичане, слезти со своей высокой лошади», — поморщилась Вера. Ее лицо оставалось спокойным, даже безмятежным, но руки то и дело поправляли воротник дорогого пальто безо всякой необходимости. «Наша социальная и экономическая политика может быть несовершенна, но основные причины голода – недород, засуха и неизбежная после гражданской войны разруха. Если бы победили ваши советы, вы столкнулись бы с тем же самым. И тогда, возможно, я бы спрашивала вас, это и есть ваше торжество равенства и справедливости? Как знать, может, так было бы проще, на свой лад. Но что есть, то есть. И сейчас вы увидите, что может быть сделано, то делается». Дошли до хлебной биржи, белого здания с мраморной лестницей и четырьмя стройными колоннами. Здесь их ожидали. Столы, за которыми обыкновенно сидели клерки, теперь пустовали. В проходе лежал перечень биржевых котировок, и Саша случайно на него наступила, оставив грязный след. «Первый в списке, купец Хлынов», — сказала Вера капитану ОКП. «Вызовите его и найдите нам место, где мы сможем поговорить». Якобы истребленное зерно хранилось преимущественно на его складах. Последнюю фразу она адресовала Саше. «Купец первой гильдии Хлынов уже ожидает вас в главном зале», — ответил капитан. «Он готов дать объяснение». «Превосходно! Проводите нас!» Главный зал Самарской хлебной биржи разительно не вязался с голодающими на улицах. В обильно позолоченных рамах, картины с дарами природы и пышными красотками. По центру – алюминиевый стенд с образцами зерна в расписанных подпалях плошках. В другой день здесь было бы полно народа, заключались бы многомиллионные сделки, судьбы капиталов и зависимых от них людей решались бы росчерком пера. Но сегодня под огромной хрустальной люстрой находился всего один человек. Он стоял спиной к двери и медленно повернулся, услышав вошедших. Саша заметила, как он прячет в карман что-то небольшое и плоское. Не пистолет, другая форма. Для взрывчатки предмет слишком маленький. «Здравствуйте, Прокл Федотович», — сказала Вера. «Мы можем спокойно обо всем переговорить. Положение непростое. Давайте вместе поищем выход. И вам доброго дня». В голосе купца Хлынова сквозило напряжение. Он не предложил посетителям присесть и сам остался на ногах. Саша ожидала увидеть купца из пьес Островского, бородача в поддевке. Однако Хлынов был чисто выбрит, носил лакированные штиблеты и двубортный английский пиджак из твида цвета кофе с молоком. Лицо бульдожье, все в тяжелых складках. Вера жестом отпустила сопровождавших ее АГПшников, оставив только Сашу и ее охрану. Со своими охранниками Саша успела поладить. Сперва они держались отстраненно и настороженно, но скоро убедились, что подопечная не намерена доставлять им хлопот. В деликатных ситуациях, вроде посещения дамской комнаты, она сама показывала им, где здесь окна и запасные выходы, и советовала, как следует встать, чтоб она с гарантией не могла сбежать. Слово за слово они разговорились и теперь держались, если не как приятели, то как люди, работающие над одной задачей. Николай был вдовцом, в одиночку воспитывающим троих детей. Подвижный чернявый Пашка мечтал стать следователем, чтоб не охранять преступников, а ловить их, как в его любимых детективных романах. Саша охотно делилась с ним историями из своего чекистского опыта, и он слушал самозабвенно. «Ну так что же, Прокл Федотович», — спокойно сказала Вера, — «расскажите нам, что на самом деле случилось с зерном на ваших складах. Отчеты вы наверняка видели», — сказал купец. «Спорынья, подлинное бедствие. Увы, спохватились мы слишком поздно. Зерно погибло. Добавить мне нечего. Однако все оно находилось в частной собственности. Собственник волен распоряжаться своим имуществом как угодно и ни перед кем не держит ответа за это. Причитающиеся по закону налоги и пошлины я выплатил в полном объеме. Какие основания для этого допроса?» «Это ведь пока не допрос», — мягко ответила Вера. «Мы просто беседуем. Потому что версия про спорынью — это плевок окт в лицо. Ситуация в губернии приближается к критической, имущество частных лиц может быть реквизировано в установленном порядке согласно закону о чрезвычайном положении. По вашему делу может быть проведено расследование с применением всех соответствующих протоколов. Пока мы имеем возможность до этого не доводить. Просто расскажите мне, что на самом деле случилось с зерном». «Мне нечего добавить», — ответил Хлынов. Голос его звучал ровно, но желваки гуляли под желтоватой кожей, и Саша заметила капли пота на его висках. «Это объяснение меня категорически не устраивает. Вы знаете, что у нас есть жесткие способы получить ответ. Я даю вам последнюю возможность объясниться по-хорошему». «По-хорошему?» Хлынов осклабился. «Ой, спасибо, матушка, век буду благодарен за вашу доброту». Саша подобралась. Такое поясничение было для этого солидного человека предельно неестественно. Он насиловал себя, произнося эти слова. «Так я скажу по-хорошему», — распалял себя Хлынов. «Не достанется вам больше то зерно. Отдал я его борцам с новым порядком вашим антихристовым. Старообрядец, Хлыст, они не позерствуют так, ведут себя умнее. У него зрачки расширены. Морфинист, был у меня комиссар ихний». Речь Хлынова ускорилась, стало трудно разбирать слова. «Давно уж ушел, на все четыре стороны ушел. Куда, не знаю, хоть всю душу наизнанку мне выверните, не скажу. Ищи ветра в поле. На дело Божие отдал я 250 000 тонн зерна. Вывезены они тайными тропами да тихими реками. Сам один решение то принял и вину на себя беру». Саша быстро проморгалась. Вообще на революцию деньги и товары жертвовали разные люди, в том числе и купцы. Кто-то искренне верил в идеалы свободы, равенства и братства, кто-то хотел задружиться с советской властью на случай ее победы, а кто-то сочетал оба мотива, но жертвовали обычно понемногу, суммы, которые можно незаметно вывести из оборота, или зерно, потерю которого легко списать на усушку утруску. Четверть миллиона пудов – это даже скрытно перевести в текущих условиях невозможно. И она бы знала, да все бы знали. А уж Окта, вперед всех, ничего подобного не было и быть не могло. Зачем этот явно не глупый человек совершает такое самоубийственное и при этом несуразное признание? Вы арестованы, из голоса Веры пропала всякая теплота. А вот шиш, взревел Хлынов, выдернул из-под полы пиджака пистолет и выстрелил в упор в ближайшего к нему охранника, Николая. Пашка успел достать оружие, но долг велел ему прежде защитить Веру. Та оцепенела, не привыкла к стрельбе, войну она знала с другой стороны. Пашка толкнул ее под стол, и его догнала вторая пуля Хлынова. Падая, охранник выстрелил и попал, но купец остался на ногах. Саша, про которую Хлынов забыл, не принял всерьез невзрачную девицу в очочках, схватила со стеллажа плошку с зерном и бросила купцу в лицо. Он откинул голову, зажмурился, машинально вскинул левую руку. Саша метнулась к камину, схватила стоящую у решетки кочергу и рубанула по руке с пистолетом. Раздался хруст, пистолет упал. Саша замахнулась кочергой второй раз. Хлынов с ревом шагнул к ней и без видимого усилия вырвал кочергу уцелевшей рукой. Перехватил для удара, замахнулся. Не убежать, не уклониться. Оставалось одно – повалить его на пол. Саша прыгнула, как бешеный лис, впечаталась всем телом Хлынову в грудь, сбив его с ног. Упала сверху сама. Падая, купец задел стеллаж, плошки посыпались, зерно брызнуло во все стороны. Отбросив кочергу, Хлынов схватил Сашу за горло и стал душить. Она вонзила большие пальцы ему в глаза, вынудив взвыть и отпустить ее шею. Правой рукой Хлынов ударил Сашу по лицу, левой попытался сломать запястье. Шаги, суета, лязг винтовочных затворов, рев Пашки. «Стой, не стрелять!» Купец и Саша перекатывались по полу, сцепившись намертво. Кровь из ее разбитого носа смешалась с кровью из его раны, впитываясь в рассыпанное зерно. Пашка все же серьезно ранил купца, с каждым движением тот слабел. Вскоре Саша оказалась сверху, придавив коленями его руки. Смысла в победе было мало, Хлынов умирал. Для него эта драка была агонией, потому Саша и одержала верх. Сидя на нем, она смотрела ему в глаза, дышала в ритме его хрипов. Месмерический контакт возник сам собой. Хлынов торжествовал, словно умерев, победил в какой-то невидимой миру битве. Что вынудило этого крепкого успешного человека взять на себя немыслимую, несуразную вину и практически добровольно принять смерть, ради чего он пожертвовал собой. Она знала ответ, она видела это много раз, она и сама, семья, выдохнула Саша ему в лицо. Они взяли твою семью, чтоб ты признался за них. Так, мои девочки, его сознание плыло, он говорил о том, что одно лишь и было для него важно. Они живы, их не мучили, умирающим лгать нельзя, не знаю, но я вытащу их, выкрикнула Саша, удерживая его затуманенный взгляд. Скажи, кто их забрал, назови фамилии. Хлынов в последний раз дернулся, попытался приподняться. Пуговица сюртука, чудом уцелевшая в драке, наконец оторвалась. Стеклянная фляжка в серебряной оплетке выпала из кармана прямо в окровавленное зерно. Саша собрала в кулак всю волю, чтоб не позволить ему умереть в эту секунду. «Фамилии!» — кричала она, впечатывая слова в его гаснущее сознание. «Говори, кто сделал это с вами? Они умоются кровью, даю слово. Фамилии!» Хлынов хрипло выдохнул. С болью выговаривая каждый слог, он прошептал три фамилии, в последний раз дернулся и его сердце остановилось. Саша отпустила его, упала в окровавленное зерно и повторила эти три фамилии вслух, ясно и четко. Этих людей необходимо взять как можно скорее. Саша повернулась и поймала взгляд Веры, внимательный и спокойный, вместе с доверенными лицами и помощниками. Всех допросить по красному протоколу. Они знают, где зерно, и где семья Хлынова, и, быть может, другие заложники. Красный протокол, повторила Вера безо всякого выражения. «Саша, вы хотите, чтоб мы использовали красный протокол?» «Да, да, скорее», — выкрикнула Саша. «Зерно еще можно найти. Я распоряжусь», — Вера повернулась к заполнившим зал АГПшникам. Тяжело дыша, Саша надела очки, во время драки они упали и висели теперь на веренной цепочке. Стекла были запачканы кровью, одно треснуло наискось, но миру вернулась ясность очертаний. «Красный протокол». Саша только сейчас осознала, что и для кого сделала, но перед глазами стоял жующий рукавицу ребенок. Раскаяния не было и тени. Саша долго умывалась в украшенной мозаикой ванной хлебной биржи. Умирающий купец не смог поранить ее всерьез, добавил несколько синяков к ее богатой коллекции, только и всего. Чистую одежду ей принесли из поезда, окровавленное зерно она из волос вычесала. В кабинете управляющего биржей оказался обитый кожей диван, на котором Саша успела немного подремать. После драки силы в раз покинули ее. Вера вернулась через несколько часов. Арестованы двое из троих. Один уже раскололся даже безо всякого протокола и выдал, куда спрятана часть зерна. Уверена, скоро мы разыщем и остальное. Ваша версия подтвердилась. Семью Хлынова взяли в заложники, чтоб вынудить его принять на себя вину и напасть на служащих ОКП. Для надежности он заранее принял смертельную дозу морфия, чтоб уж точно не давать показаний под протоколом. Видите, Саша, любовь не знает жалости. А что с его семьей? Спросила Саша. Он говорил про девочек, дочери, двое младших, живы и целы, только до полусмерти напуганы. Он сломался и согласился на все, когда ему показали тело старшей дочери со следами истязаний. И сделали это не залетные бандиты, а беспринципные купцы из тех, кто поднялся в смуту. Нравы купечества нынче сильно деградировали. Вот он, ваш капитализм, огрызнулась Саша. Как вам будет угодно, Вера кротко улыбнулась. Что Николай и Пашка? Павел в больнице, ранение легкое, скоро он сможет вернуться в строй. Надеюсь, он продолжит вас охранять, раз уж вы сработались. Только уже от внешних угроз, а не от вас самой. Николай же, увы, скончался, царствие ему небесное, а его дети Хокт позаботится. Вы-то как, Саша? Да мне что сделается? Нос не сломан, распух только. Я о другом, сказала Вера. Я благодарна вам за работу, которую вы проделали для нового порядка. Вы бы и без меня прекрасно справились, буркнула Саша. План у них шит белыми нитками. Не думаю, вы виртуозно работаете с умирающими, это ведь ваша специализация, не правда ли? Не вмешайся вы, Хлынов умер бы, ничего не сказав. Пришлось бы потрошить мозги всем местным купцам одному за другим, а это сотни человек. После такого о всяком сотрудничестве купечества с новым порядком можно забыть. И этот хлеб, вероятно, вы спасли около 10 тысяч жизней. Вашими бы устами да мед пить, вы же продадите это зерно за границу в обмен на оружие против тех, кто больше не может жить под вами. Об этом мы поговорим в Москве. Пришло время свести вас с человеком, у которого иное видение будущего нового порядка. Но это сработает, если такие, как вы, согласятся стать частью нашего прожекта. А сейчас у меня к вам личная просьба. Будьте любезны, угостите меня папиросой. Да пожалуйста. Папиросы-то ваши, хмыкнула Саша, протягивая раскрытую пачку герцеговины флор. Мне положить вам жалование, чтоб вы перестали строить из себя бедную родственницу. Я могу, если вы согласитесь его принять. Папиросы человек должен сам себе покупать. Саша сдержала улыбку. Кажется, Вера стала наконец держать себя с ней по-людски, без нарочитой ласковости. Так было честнее. Они немного помолчали. Вера неумело разминала папиросу. Саша, вы, вероятно, спасли мне жизнь сегодня. Это вряд ли, разве что случайно. Едва ли у Хлынова была инструкция стрелять именно в вас. Саша прикрыла глаза, припоминая, с чего началась заваруха. Он и не пытался, хотя вы были превосходной мишенью. Те, кто за этим стоял, не могли не догадываться, что в случае вашей смерти тут камня на камне не останется. Для убедительности ему было довольно подстрелить мелкую сошку. Вера закурила с третьей попытки, неглубоко затянулась, закашлялась. «Осторожнее», — усмехнулась Саша. «Ловушка с курением табака именно в том, что поначалу оно неприятно. Всякий думает, что уж на такую-то пакость он не подсядет, и спохватывается лишь когда без папиросы уже не заснуть, не проснуться. Спасибо, учту. Я прошу вас не рассказывать Андрею о том, что произошло здесь. Андрей чересчур обо мне тревожится. Наша работа невозможна без риска, но Андрей может запретить мне действовать, если узнает, что моя жизнь была в опасности. Действовать же теперь необходимо, вы сами видите». Саша пожала плечами. «Это у вас любовь не знает жалости. У меня любовь невозможна без абсолютной свободы. Вашу же просьбу мне исполнить нетрудно. Мы с Андреем Евгеньевичем не видимся. И напрасно. Я ведь знаю, вы и он нужны друг другу. Вы словно два осколка того, что некогда было целым, а теперь разбито. Боюсь, вы можете осознать это слишком поздно. Оба такие упрямые. Ну, тут уж ничего от меня не зависело. Ваш кузен поставил меня перед фактом, что наши отношения закончены. Моим мнением он не поинтересовался. Вера улыбнулась, осторожным движением вытащила из Сашиных волос два забытых зернышка. «Как же вы мало понимаете в мужчинах, Саша. Если б в глубине души Андрей по вам не скучал, он не стал бы думать об отношениях с вами и тем более говорить о них. Он отрицает возможность вашего сближения потому только, что на деле хочет этого. Все равно ничего не может быть. Я ведь замужем». Саша удивилась своим словам. Она постоянно думала об этом, но признаваться вслух не намеревалась. «В самом деле», — Вера вскинула тонкие брови, — «что ж, дело ваше. Но вы, я полагаю, уже давно поняли, что живая жизнь устроена посложнее катехизиса для церковно-приходской школы». Глава 18. Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. Февраль 1920 года. «Знакомьтесь», — сказала Вера. «Александра Гинзбург, комиссар Объединенной Народной Армии. Иван Михайлов, министр финансов правительства России. Для врагов и очень близких друзей, Ванька Каин», — ухмыльнулся Михайлов. Он рассматривал Сашу оценивающе, но не по-мужски, как-то иначе. Вера уломала ее вместо обычных скромных юбок и блузок надеть платье, багровое, сложного фасона, открывающее ключицы. От жемчуга на шею Саша отказалась решительно, и отросшие уже ниже плеч волосы из упрямства оставила перевязанными простой веревочкой. Сложная прическа глупо смотрелась бы с распухшим после самарской драки носом. «Пришлось заявить: простите, Вера, но я не ваша кукла. Наконец-то вы зовете меня по имени». Вера повеселела и больше не требовала от Саши себя украсить. «Однако, Верочка, ты настаивала, чтоб к участникам этого проекта относились бережно, а сама нашего комиссара бьешь, да еще по лицу. Интересно, они на ты, потому что спят вместе или убивают людей вместе?» «Возможно», — подумала Саша, — «и то, и другое». «Это не Вера», — ответила Саша, без приглашения усаживаясь за стол. «Это обычное состояние моего лица, знаете ли. Комиссаров вечно кто-нибудь бьет. Мы мою интригующую внешность собрались обсудить». Встреча проходила в отдельном кабинете ресторана «Метрополь», хоть Саша и не понимала, как Вера, с ее вкусом, может находиться среди всей этой лепнины амуров, нимф и прочей барочной роскоши. «Лично я пришел сюда в первую очередь, чтоб отужинать», — хмыкнул Михайлов. Два официанта во фраках ставили на стол вина и закуски. Саша смогла опознать, и то без особой уверенности, разве что отдельные кусочки. Что за еда выложена на эти блюда, она не понимала, ничего подобного видеть ей не доводилось. «Сашенька, съешьте устрицу», — сказал Михайлов. «В тамбовских лесах, или откуда вы там вылезли на наши головы, они не водятся. Приобщайтесь к цивилизации». Саша посмотрела, как он и Вера извлекают из красивых раковин нечто склизкое и, по всей видимости, живое, и решила, что не так уж голодна. «Итак, голод», — сказал Михайлов, накладывая себе на тарелку раковые шейки. «Вы видели его, так сказать, воочию, и по отчетности Министерства сельского хозяйства должны понимать, каковы масштабы грядущего бедствия. Хоть я старался ничего не приукрашивать в документации, реальность может оказаться страшнее любых прогнозов. Жертвы будут исчисляться не сотнями тысяч, даже миллионами. При наихудшем развитии событий, десятками миллионов, как в Великой войне. Сашенька, что же я совсем за вами не ухаживаю? Желаете артишоков? Замечательно способствуют улучшению аппетита». «Нет, спасибо», — ответила Саша. «Кушайте сами». «И что же намерено предпринять ваше правительство?» «В правительстве в настоящий момент нет единой позиции», — ответил Михайлов. Его толстые пальцы орудовали столовыми приборами с удивительной ловкостью. «Однако оформились две основные, если несколько упрощать, партии. Первую в кулуарах прозвали партией испанского гриппа. Ее план прост: объявить в охваченных голодом губерниях карантин по испанскому гриппу и оцепить территории. Набрать в охранные отряды тех же голодающих, на все согласных за фунт хлеба в день. Через год получим решение проблемы аграрного перенаселения. Те крестьяне, кто выживут, будут морально готовы развивать капитализм на селе». «Да, это по-своему логично», — сказала Саша, переваривая услышанное. «Капитализм, людоедство и есть. Мало, мало мы в вас стреляли, за людей держали вас, гнид. Но как возможно скрыть от мира столь масштабное преступление?» «Элементарно», — Михайлов с удовольствием проглотил очередную устрицу. «Так уж люди устроены. Будут рыдать над смертью котенка или ребеночка, если ее им показать. Вы-то сами здесь, как рассказывают, из-за неких конкретных детей. А цифры никому не жалко. Какая разница, тысячи жертв, сотни тысяч или миллионы, это в любом случае только значки на скверной газетной бумаге. Тем более, что цифры публиковаться не будут. Ну, просочиться, пусть даже и в печать, что в карантинных губерниях голод. Эка невидаль, на Руси вечно где-нибудь голод. Что же нам теперь, не кушать? Истинного масштаба катастрофы никто не заметит. Не от того, что мы так талантливо его скроем, а от того, что в городах-то голода не случится, и чувствительным образованным людям станет попросту удобно его не замечать. Вы говорили, есть и какая-то другая партия, напомнила Саша. Беседа прервалась, официанты внесли горячее. Перед Сашей поставили тарелку с огромным куском украшенной зеленью говядины. Отказ от еды уже выглядел божеманством. Саша решительно взяла нож, припомнила, как его держат, и разрезала мясо. На срезе явственно проступила кровь. Саша вздрогнула. На фронте какую только дрянь не приходилось есть, но сырой убойной она брезговала и в самые паршивые времена. Повар, должно быть, забыл пожарить мясо. Однако Вера и Ванька Каин ели свои порции, будто так и надо. Саша не ожидал от этих людей подобного такта, видимо, они не считали правильным затевать скандал из-за такой мелочи, как испорченное блюдо. Вторую партию прозвали партией народной беды, Михайлов отправил в рот кусочек окровавленного мяса. Знаете, как говорят американцы, каждый кризис таит в себе возможности не скрывать, а, напротив, как можно шире огласить истинные масштабы бедствия. Развернуть газетную кампанию с фотографиями детей, умирающих на руках у матерей, бить по эмоциям. Это так трогательно, Саша закатила глаза. Расскажите же мне, как конкретно вы намереваетесь получить прибавочную стоимость от детей, умирающих у матерей на руках. Вы ужасно забавно строите рожицы, скривился Михайлов. Уверен, на виселице вы бы дергались еще забавнее. Саша ухмыльнулась. Такое отношение было ей понятнее, чем дружелюбие Веры, похоже, не наигранное, но оттого лишь более пугающее. Сейчас Вера участия в разговоре не принимала, только переводила взгляд с одного собеседника на другого. Так что же, Саша вздернула подбородок, вас сдерживает предположение, что вы умеете не только принимать гордые позы, но и думать. Наивное, возможно, предположение, но мы попытаемся. Политика провозглашения народной беды открывает некоторые возможности. Во-первых, широко освещенная в печати гуманитарная катастрофа несколько приструнит наших потерявших берега иностранных партнеров. Не то чтоб им действительно было дело до миллионов чьих-то там жизней. Достаточно вспомнить, что они творят в Алжире или в Индокитае. Но хоть нас и пытаются поставить в положение колонии, у нас, по счастью, белое население и кое-какая пресса. Так что можно вывернуть вещи так, что многие претензии тех же французов станут выглядеть вырыванием куска хлеба изо рта умирающего ребенка. Михайлов обмакнул кусок окровавленного мяса сперва в красный, потом в белый соус, оставив в белом красные разводы. Вторая часть товарищу комиссару особенно понравится. Под это дело можно неплохо потрясти капиталистов. Планируется несколько этапов выпуска облигаций государственного займа на помощь голодающим. Пойдут эти средства на развитие промышленности, без которого, как вы должны понимать, невозможно помочь кому-либо в долгосрочной перспективе. По удивительному совпадению именно те, кто от приобретения облигаций откажется, будут разоблачены как враги нового порядка. Симфония, так сказать, ОКП и Министерство финансов. Однако что же вы, Сашенька, совсем не пьете? Пино Нуар 1895 года, превосходное вино. Оно красное, Саша осторожно отпила из своего бокала. В лесах Тамбовщины, или откуда я там вылезла на ваши головы, мы как-то привыкли, что самогонка белая. Вы, однако же, эффектно держите паузу перед тем, как перейти к сути. Курсов актерского мастерства не оканчивали часом, удивительно, но вы угадали, признал Михайлов. Был в моей биографии такой эпизод. Третья возможность, открываемая политикой народной беды, прекращение негаснущей, уходящей вглубь, как торфяной пожар, гражданской войны. Новый порядок готов эволюционировать. Признаю, в годы смуты было много перегибов. В ближайшее время будет провозглашена новая общественная политика, сокращенно, НОП. Либерализация законодательства для низших сословий, отмена телесных наказаний, жесткий контроль над обеспечением вертикальной мобильности не на словах, а на деле. И главное, безусловное, безо всяких фильтрационных лагерей, амнистия тем, кто перед лицом национальной катастрофы готов сложить оружие и прекратить бессмысленное и обреченное сопротивление. свежо предание. Знаем мы ваши амнистии». Саша обвела указательным пальцем вокруг шеи, имитируя затягивающуюся петлю. Новый порядок уже несколько раз объявлял амнистии для красноармейцев и восставших. Все они оказывались обманом, сдавшихся либо сразу вешали, либо морили голодом и холодом в лагерях. В последний раз не нашлось никого достаточно наивного, чтоб снова поверить в сладкие обещания мира и безопасности для тех, кто выступал против нового порядка с оружием в руках. Согласен, тут было допущено много ошибок. Михайлов доел свой кусок окровавленного мяса и вытер жирные губы накрахмаленной салфеткой. Для того нам и нужны такие, как вы, на нашей стороне. Вы увидите, что новый порядок готов меняться. Более того, сами сможете стать частью этих изменений. В этот раз амнистия будет настоящей, Саша. Не от того, что мы вдруг стали гуманнее, разумеется. Однако в свете обрушившихся на Россию бедствий сделалось предельно ясно, что мы не можем позволить себе и дальше воевать с собственным народом. Вы ведь знаете, что восстание на руку иностранцам, расхищающим богатство нашей страны. Тем временем окраины сепарируются и стремительно дичают. Не знаю, какие там у вашего мятежа цели вы, полагаю, тоже этого не знаете, но по существу вы развязываете руки Новочеркасску, предоставляете казакам возможность затягивать переговоры до бесконечности. А ведь Кубань – это пшеница, Саша. У вас будет хорошая позиция для выступления. Вы призовете своих людей сложить оружие не из страха или покорности, а из сострадания к тем, кто умирает от голода. Вы сейчас либо пытаетесь меня обмануть, Саша пригубила красное вино, либо по существу говорите мне, что новый порядок близок к краху, раз в самом деле нуждается в помощи таких, как я. Но ведь крах нового порядка, это и есть моя цель. Не вижу причин принимать ваше предложение. Ответ вы уже сами знаете в глубине души. Если новый порядок падет, нас всех насадит на вилы, что, безусловно, вас порадует. Ну а дальше-то что, Саша? Ленина и Троцкого больше нет, партия большевиков теперь не является силой, способной объединить общество. Россия на грани распада. Сотни тысяч людей голодают, и это число может каждый месяц увеличиваться в разы. Только консолидация всех сил и жесткое государственное регулирование могут провести страну через катастрофу. Разве вы не повзрослели достаточно, чтоб это все понимать? Если я откажусь, меня убьют? Спросила Саша, уже понимая, что это не тот вопрос, который должен ее волновать. Вера встала со своего места, обхватила руками спинку Сашиного стула. «Я говорила тебе, Каин», — сказала Вера, — «с этим объектом никаких угроз. На таких людей угрозы воздействуют обратным образом. Мученическая смерть легче и приятнее тяжелых компромиссов». Михайлов выставил вперед открытые ладони. «Менее всего я намерен кому-либо угрожать. Что ты там ей обещала? Ссылку?» «Ссылкой будет. С одним небольшим подарком от меня лично. Если вы откажетесь, Саша, то я стану время от времени присылать вам письма. В них не будет никаких слов, только числа. Вы будете знать, сколько людей умерло от голода, и сознавать, что могли спасти хотя бы часть из них, хотя бы попытаться, но не сделали этого. Будете жить с этим знанием. Мне надо подумать», — выдавила Саша. «Острите задираться от чего-то расхотелось. У вас было время подумать». Взгляд Михайлова стал жестким, и Саша поняла, за что он получил свое прозвище. «Довольно уже с вами носились как с писаной торбой. Мне нужен ответ сейчас, да или нет». По счастью, беседа приостановилась, потому что вошли официанты. Они сноровисто убирали со стола. Кусок окровавленного мяса наконец-то исчез у Саши из-под носа. Пока они расставляли новые тарелочки, бутылки и блюдца, Саша прикрыла глаза и задумалась. Внутри нее зияла дыра там, где прежде был муж, и теперь он был нужен ей как никогда. Он принимал все ее решения и безропотно нес за них ответственность, как за свои, но когда она приходила за советом, по любому вопросу, он говорил с ней спокойно и вдумчиво, без политической ангажированности. Он бы понял, что бы он ей сказал.